Глава 31. Беседа и с жителями оазиса в ночь закладки часовни. Работа и Василиона, и моя над расцветкой статуи и установка ее в часовне. Последняя ночь перед освещением часовни. Деметра и его поручение ко мне. Слова и при открытии часовни. «Вы ждете от меня чудесных откровений», — сразу начал И, — «но если бы вы очень внимательно прислушивались к словам и наставлениям матери Анны за всю совместную с нею жизнь, и особенно за последний год, вы бы ясно отдали себе отчет, что не извне идет к человеку помощь, не вовне он схватывает самую значительную часть своих знаний, но в нем живущее откровение двигает его, увлекает и заставляет искать новых путей к знанию. Вы спрашивали, почему в руке будущей статуи матери Анны змей, кусающий свой хвост? Нет в этой эмблеме тайны. Весь человек, все его вечно живущие силы духа и сознания, движутся, как и земля, где мы живем, кругообразно. Не однажды живет человек, как вы уже знаете. Не однажды он возвращается на грубую землю, чтобы в плотной и тяжелой форме нести труд личного совершенствования и помогать стремиться к нему своим ближним, имея конечной целью сотрудничество со светлым братством. Круги цикла в жизни человека не идут всегда в одних и тех же местах. Проживший несколько воплощений в Китае может быть воплощен для следующей работы на юге Франции, или севере Англии, среди вас или среди кочующих племен пустыни, среди промышленных центров Америки или в тихих углах Сибири и Африки. В цикле жизни человека не играет никакой роли географическое положение. Даже национальность, религия и им присущие свойства не играют роли, если сам человек не привязал себя к ним ненавистью или преступлениями в такой же мере, как и суевериями или тяжкой любовью. Среди сил, связывающих свободу духа человека, самые сильные, неразрывные узы плетет ненависть самого человека. Если, живя среди своего народа, человек ненавидел его, он много раз будет воплощаться в том же народе, пока не победит своей настоящей свободной любовью всех горестных обстоятельств, а может быть и преступлений, которые вызвала к жизни его ненависть. Точно так же ненависть или презрение к какой-то нации или стране, где родился, к их особым свойствам создают трудную кармическую связь на много веков. Величайшая цель земной жизни человека – стать свободным и помогать освобожденности окружающих. Но что значит «стать свободным»? Быть богатым? Не зависеть ни от какого труда, иметь возможность путешествовать по всему миру, приобрести все знания, увидеть всю красоту, которой люди-творцы украшают землю. Чем больше внешних красот и знаний вы будете приобретать, полагая в них всю силу и смысл жизни, в них видя центр свободы человека, тем более тяжелый грузен будет караван ваших знаний, тем тяжелее вам будет передвигаться с ним, вместо легкости и радости, которыми только и ценен день труда человек. Весь смысл жизни в том, чтобы постичь гармонию всей Вселенной, убедиться, что все бури и стихии Земли, все катастрофы и потрясения на ней не нарушают гармонии Вселенной. Каждому из вас надо войти в такую освобожденность своего духовного мира, чтобы ничто из внешних или внутренних катастроф, даров, радости, возвышений, унижений, разлук или несчастий не могло нарушить ровного света гармонии в себе, не могло ни омрачить, ни разрушить вашего счастья жить этот текущий день. Если вы прожили данную минуту в полном равновесии сил вашего организма и не думали «Ах, как я счастлив», а выливали результат вашего счастья, мир, всем вашим встречным, то вы уже укрепляли мир на всей земле. Вы были на самом деле очагом радости тем людям, что встретились вам. Вы укрепили в них не только нервы, но и трудоспособность по отношению к внешним делам и силу стремления к духовной свободе. Никто из вас не знает тех страданий самолюбия и жадности, зависти к чужим успехам или высокому положению, в которых мучаются лучшие годы своей жизни современные культурные народы разных стран. У них именно и произошло то, о чем я говорил вам в начале в сегодняшней беседе. Караван тяжелый и мертвый их внешних знаний завалил живой дух и огонь их сердца. Если нет гармонии между мыслью и сердцем, то без этой гармонии не может быть полноты жизни человека. Как же различить вам, где та мера вещей в труде, бережливость и забота о текущих бытовых явлениях, которая раскрывает, а не забивает щель духу человека? Как понять, какие же знания и труд идут и ведут к свету, и в каких внешних усилиях, долга, обязанностей и забот вы не двигаетесь к самоотвержению, а только теряете драгоценное время в пустой, не имеющей никакого значения для вашей вечной жизни, суете? Всякое знание, всякий труд, пусть он будет внешне мало похож на труд героя и напоминает труд прачки у корыта с бельем, если он вызвал в вас повышенную эмоцию жизни, бодрость, простую доброту и не раздражил, не переутомил вашего тела так, что вы еле стоите на ногах, здесь в тексте, вероятно, пропуск, имеющий следующий смысл. То такой труд ведет к свету, освобождает ваш дух от пут условностей внешней жизни. Однако если вы задавлены вашими усилиями исполнить долг, примечание редактора, и не только не сияете внутри, но даже забыли, что носите в себе свет, которому ваше физическое тело – рамка, то вы погубили не только этот день жизни, но и много следующих. Сколько же дней ценных, необходимых не только вам, но и вашим встречным, вы погубили? Столько же, сколько их потребуется вам на отдых, чтобы мог ожить дух ваш, задавленный чрезвычайным переутомлением физической части вашего проводника. А на это надо ровно втрое больше дней для вновь полноценной работы вашего духа, чем потребовалось вашему телу для полного отдыха от недопустимого физического переутомления. Точно такая же картина отсутствия гармонии в вас, если вы будете жить в пустой праздности и в пустой суете. Они не менее неумеренного труда давят и мертвят живой дух человека. Мысль самая великая из всех сил, которыми одарен человек, не может действовать чем-либо давимая. Если дух не собран, труд не может быть вдохновенным. Только полная освобожденность духа может привести человека к той бодрости, с которой начинается творчество, то есть к радостной гармонии божественной и физической частей человеческого организма. Есть бодрость-экзальтированность. Есть бодрость – показное, мнимо-энергичное состояние, за которым человеку хочется скрыть от глаз людей прекрасно сознаваемую пустоту и бесцельность собственной жизни. Но это ничего общего не имеет с истинной бодростью духа. Это все тоже воспоминание своего «я» на иной лад. А истинная бодрость есть благословение в себе и ближнем божественной энергии и гармоничный труд в ней при забвении «я». По большей части неосмысленная растрата сил происходит в семьях малого и среднего достатка, где людям представляется, что, замучив свое тело до полуживотного состояния, они творят великое дело мира – помощи и спасения своих близких. Встречая такие гибнущие в предрассудках семьи в тех городах, куда вскоре многие из вас со мной поедут, старайтесь разубедить их и помочь им в понимании смысла жизни. Чаще напоминайте им, что не одним хлебом жив человек. На сегодня я прекращаю с вами мою беседу. Я вижу много юных, засиявших лиц в надежде ехать со мною в далекие края, и вижу столько же лиц опечаленных при мысли о разлуке с любимым местом, с любимыми людьми. Ни те, ни другие не правы. Для вас, воспитанных в новых правилах высокой любви и этики, живущих подле того места, где сама жизнь трудится, защищая, благословляя и наставляя вас, не может быть в минуты великие решающие ставки на личное благо, наличная радость. Для вас может быть один выбор, для жизни, вместе с нею, забыв о себе, вступить в ее труд, подаваемый каждому из вас так и там, как светлое братство вам укажет. Не я должен вас увлекать, и не за мной должны вы идти, куда я вам укажу, но ваша звучащая радостью энергия жизни должна двинуть вас, как стремительный поток любви к людям. Самую простую доброту и доброжелательность должны вы им принести. И где бы вы ни трудились для людей, всюду вы будете трудиться для жизни в них живущей. А трудясь для жизни, люди трудятся вне времени и пространства, вне текущих обстоятельств и форм, чтя ее вечную, во всем временном. Мужайтесь, созревайте, отдайте каждый себе отчет в том, насколько вы готовы выйти из границ своего узкого царства мира и любви и понести их в шумные города усталым и беспокойным, растерянным людям. На этом и закончил свою речь. Вся аудитория, в тишине которой можно было расслышать биение человеческих сердец, стоя внимала словам своего чудесного друга. Лица восторженные, вдохновенные, с блестевшими радостью глазами, казалось, не видевшими ничего и никого, кроме светлого образа И. Он улыбнулся им на прощание, быстро встал со своего кресла кафедры, и только тогда, когда мы уже вышли в тихую, ни одним листом не шелестевшую аллею парка, слушатели очнулись от своего экстаза, и царившее за миг до этого молчание превратилось в оглушительную бурю благодарственных приветов уже покинувшему зал оратору. И шел молча впереди нас, и только подойдя к дому, сказал: «Все, кроме Василиона и Левушки, идите отдохнуть. Ночь минет быстро, на завтра у каждого из вас много ответственного дела. Вы же переоденьтесь и ждите меня в рабочих костюмах здесь, на крылечке», — обратился он к Василиону и ко мне, стоявшим рядом. Простившись с остальными товарищами, я быстро поднялся в свою комнату, переоделся в рабочее платье и опустился на колени, моля Великую Мать помочь нам собрать все мысли и силы, всю чистоту сердец и радости, ибо я чувствовал, что мы приступим к работе самой ответственной по обработке статуи. Когда я спустился вниз, Василион был уже на крыльце. Я взглянул в его лицо, лицо безмятежно чистого и доброго ребенка, где контрастом сияли огромные голубые глаза, напомнив мне добрый, мудрый и торжественно прекрасный взгляд Франциска. Как только мелькнула у меня эта ассоциация, я горячо призвал на помощь в предстоявшем нам труде непреклонную волю любовь этого человека. «Это хорошо, Левушка, что ты призываешь к помощи сегодняшнего труда все самое чистое, высокое и доброе, что знаешь на земле», — раздался голос И. «Все, что делает на земле человек, все он должен делать в защитной сети светлого братства. Ученик не только ступеней высоких, но и самых начальных должен начинать каждый свой труд в выстроенной им защитной сети милосердия», — продолжал И, идя между мной и Василионом по направлению к заводу. «Чем выше этап освобожденности человека, тем шире, мощнее и грандиознее та защитная сеть, которую он строит. И чем выше самоотвержение и бесстрашие ученика, чем меньше у него личных нужд, тем шире и ярче сверкает его защитная сеть, и он может покрыть ею не только себя одного, но столько людей, сколько дала его освобожденность, возможности растянуться и сверкать его сети. Есть чрезвычайно мощные, великие братья-светоносцы среди членов Светлого Братства, и их защитная сеть может покрыть и защитить любого ученика в любом месте. Почему же так много учеников оступаются и не могут быть спасены от своего падения? Потому что сеть зажжется горящим огнем только тогда, когда огонь, этот великий огонь света любви, может проникнуть в сердце ученика и извлечь оттуда чистую, гармоничную, творческую искру, имеющую силу слиться с творческим трудом того великого брата, что простирает к нему руку помощи. все в человеке. Ничто в духовном мире не может быть достигнуто пассивным, инертным молением. Только активная творческая жизнь сердца человека может привлечь к себе высокий дух близкого или далекого по расстоянию, помощника, и включиться усилием радости в счастье сотрудничества со светлым братством. Мы подошли к уже знакомому нам сравнительно маленькому сараю, где были сложены материалы для часовни.